360. Июль 13. Друг мой, если бы можно было постоянно удерживать себя в осознании близости моей, то и жизнь стала бы другой совершенно. Во время общения сознание близости удается как-то удерживать на какое-то время. Надо это состояние перенести и далее, в самую середину жизни. Ведь я с вами всегда. Но это так часто и так надолго забывается. Почему бы близость не удлинить и не продолжить, как бы перекинув мост между часами утреннего общения и за дня в день, проходя по нему через жизнь? Легко будет и свободно идти через жизнь по такому мосту. Называем его серебряным мостом связи. Чем выше и полнее общение, тем выше будет и мост, перекинутый над пучиной жизни. Идя по нему, легко уже будет увидать с высоты те самые течения, волны и водовороты жизненных условий, которые раньше захватывали и вовлекали в себя сознание. Чем выше мост, тем легче отделить себя от потока. И тогда можно быть в мире, будучи не от мира сего, но от моего мира, ибо царство мое не от мира сего. Стой в стороне, когда обрушивается волна испытаний. И хотя ты будешь сражаться, не ты будь воином. Твое высшее «Я», поднявшееся над мутью жизни, будет сражаться в тебе и победит. Всякий раз, встречая волны, духом поднимайся над ними и побеждай, возвышайся. Именно духом надо возрасти на все, устремляющееся на вас, чтобы в духе победы достигнуть. Надо смотреть на испытания и уроки жизни, как на условия, дающие пищу для духа и питающие его огни. Огни возгораются в тесноте и невыносимости трудностей жизни. От них не отвращайтесь. Нужны они вам для роста огней, ими зажженных. Поймите, трудности нужны для нагнетения огней и поддержания их в состоянии нагнетения постоянного. Одно испытание или одна трудность — один опыт. Два — два. Тысячи трудностей, тысячи огней. Приветствуйте трудности жизни, ибо они пища и топливо для огней центров. Вот почему, нагнетая огни в сердце большого духа, дает ему жизнь всегда путь трудный, тернистый и тяжкий, путь подвига, путь испытаний. И часто в страданиях плоти надо огни нагнести. Надо, чтобы мощно они разгорелись, чтобы засияло сокровище камня ослепительным светом надземных огней. Учу, как надо встречать волны. Учу, как силы умножить. Учу, как из всего противоидущего и противодействующего силу и пользу извлечь и духа огни приумножить. С улыбкою в душе и спокойно смотреть без страха вперед, ибо когда со мною все служит на пользу. И друзья, и враги, и добро, и зло, и светлые, и темные, и хорошее, и плохое. Все силы дает духом возрасти на них, центров огни укрепить. Так и идите в яром осознании близости моей, силы свои умножая и умножая огни. Я говорю вам, идите поступью смелой вперед. Суждена победа, и светил путь победителя жизни. В себе побеждается жизнь. И в себе побеждается мир. Победителем называю тебя, идущего твердо со мною. Так говорю я тебе, ибо грозные тучи сгущаются на горизонте. Быть буря.